Глава 11. «Пусть уж твои подруги на меня не обидятся, — начала Арина, — что я тебя на родственных правах у них отбираю. Им ведь вместе с тобой в Россию ворочаться, а я тебя, может, никогда больше и не увижу. Разве ты даже не хочешь в России побывать? Не знаю даже. Княжна задумалась. Вернее, я побываю в Китае, да в Монголии. В Китае-то мы не боимся ни дорог иметь, ни бродов, ни переправ. Отчего? А если они воевать полезут? Не полезут. Для китайцев-то, вишь, все русские одинаковые. Коли малая толика русских тут живет, так и вся империя здесь. С немеренным войском и силой. Откуда им догадаться, что вся наша защита при нас? Вот и торгуем с ними. Золота у нас много, оно тут в земле лежит. Этим золотом вы живы? Уж лет 100, как не только. В разных местах на нас наши богатства работают. Нескольким городкам. Да скитам, пусть и малым, очень многое нужно. А вот стали бы мы все из России завозить, так мигом бы нас и нашли. А коли города ближе подступят, через реки мосты наведут. Нелли вспомнила вдруг странное выражение в лице отца Модеста, когда речь зашла о Барнауле. Вот тогда и думать станем, — беспечно улыбнулась Арина. А валуны зачем вокруг города лежат? Сейчас просто так. А раньше хорошую службу служили. Лет 30 первые поселенцы их стаскивали кольцом. Потому и в крепости тесно. Горницы в домах маленькие, да узкие улицы, чтобы из каменного круга не выходить. Так зачем он был-то? А ты погляди потом, как камни положены. Вроде и не впритык, а лошадь либо человек не протиснется. Высота невеликая, а на лошади, опять же, не перепрыгнешь. Можно, само собой, лестницу приставить да залезть, да только это уж другой разговор. Больше одного человека по лестнице не подымется, а сотни лестниц в раз не напасешь. Опять же, ров перед камнями, а сзади частокол. Он повыше будет, да только его и поджечь можно. А так поди, подберись. Все сие говорила Арина примерно так же обыденно, как стала бы дома какая из соседских девушек рассказывать, откуда выписывает она чипцы и платья. Положительно как раз это и нравилось Нелли. Само собой, против настоящей армии это не оборона, а для наших краев очень даже хорошо. Так против кого ж оборонялись? Первые 100 лет очень кочевники докучали из Монголии. Им не завоевать, налететь да пограбить. Бывало, летом без набега не проходило. Сколько наших-то погибло, поразмыслить горестно. Теперь набеги только старики и помнят, а все одно на стороже живем. Расскажи сначала, Арин, у меня голова кругом идет. Куклу-то с полу подними, Настенкину. Тут ведь все в этой горнице с нашего младенчества так и осталось. Нелли, покраснев, выскочила из постели и подняла куклу. У ней таких никогда не было. Кукла была красавица, с фарфоровыми головой, руками и ногами. Лицо, несомненно, китайское было, тонко-тонко раскрашено. К голове подклеены настоящие волоса, а вышитое цветами шелковое платье. Ну, о царевиче Георгии ты знаешь, как он воинство основал, от престола царского отказался, не хотел новой смуты подымать. Вот только это и знаю. До старости царевич Георгий в бегах прожил. То в Новгороде, то где. Не зря его Иоанн-то искал. Только чем больше семья, тем скрываться сложней. А уж орден целый, чтоб прятался среди людей, непременно нужно место сборное. 6 десятков ему было, как решил царевич, искать спокойное место в землях незнаемых. Сыновей, внуков и соратников было с ним без малого 100 человек. И сейчас из России добираться долго да трудно, а они больше года шли. В городах-то нельзя было появляться. Потом место искали. Знака он ждал особого. А знак вовсе простой вышел. У вас, видишь, в России-то гнус всякой человека кусает летом до волдырей, особо в лесах. Сказывают, и по лесу не погуляешь вечером. Эдакая гадость все испортит. Верно ведь? Удовольствия мало, согласилась Нелли. Разве когда ветер дует, сносит мошкару-то? Только сие дело обыкновенное. Летом они до суда дошли, — рассказывала Арина. Еще в Сибири их гнус извел. В первую голову детей да женщин. А здесь не сразу и заметили, что вечер настал, а кровопийц нету. Сперва не поверили. На другой же день тож. А уж после царевич старый и сказал. От кровопийц-то мы бежали, а туда притекли, где их несть. Так и порешили здесь строиться. А чего белая крепость? Сперва просто крепостью звали, крепость и крепость, а после у айротов переняли. У них, видишь ты, легенды есть, что покуда они сюда не пришли, здесь белые люди жили. Нас они первых за 1000 лет увидали, белых-то, испугались. Решили, духи старых хозяев воротились. Долина духов-то почему называется? Что там духи белые остались от тех, кого перебили тогда они в свое кочевье. Боятся. Тот народ сильный был. Единственное, числом они взяли. По-ихнему город называется «Крепость белых людей». Только это долго. Вот мы и стали говорить «Белая крепость». А с айротами воевали? Воевали, конечно. Да на наше счастье всякий кочевник друг другу враг. Здешние у нас от пришлых под защитою. Тяжело. Первые поселенцы жили, куда как тяжело. Ну да ты еще наслушаешься тут рассказов о старых днях. Дверь без стука распахнулась, и в комнату вихрем влетела Катя. Вихрь был сверкающий, яркий, платье цвета само, с широкими рукавами, высокой кокеткой и отложным воротом едва доходило до колен. По подолу шел вышитый вишневыми нитками орнамент, синие штаны, как у Арины, заправлены были в войлочные бисерные сапожки. — Ну как, хороша? — воскликнула она. — Лучше мужского платья и даже лучше цыганского. — Узнаю платье-то. Настежка из него выросла, — улыбнулась Арина. — Тетя Олимпиада тебе дала? И шапку с хвостом, и тулупчик, и кожаное навершие на штаны мехом внутрь привязывается. — А для чего это вы одежду носите? — заинтересовалась Нелли. Удобная она для этих мест. Сколько столетий кочевники ее носят? Не зря. Лекарь сказал тебе лежать сегодня. Побегу крепость смотреть. Ой, любопытно тут. Катя умчалась.